Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит? Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем».